здесь сегодня, сам того не знаю. Какому-то одному, может быть, не одному. Нет, не тому, которому вы думаете. Не нужен твой сад, в нем видневных цветов, ни камней.